Врал только об одном. Я единственный знаю о работе экипажа в этой миссии столько же, сколько Егоров и Волынов, если не больше. При весьма маловероятной, но все же теоретически возможной ситуации, когда отпадет командир, его дублер и запасной дублер, я надену скафандр, мой всегда со мной в Байконуре, и сяду в лифт, ведущий к приключению или к смерти, раз запуск нельзя отменять накануне визита Джонсона, и будь что будет. Ну а так вернусь в Москву и буду присутствовать в ЦУП, затем снова помчусь в Казахстан или дальше на восток СССР встречать экипаж, принимая космонавтов из рук спасателей, гонять Ил-18 или Ил-14 ради таких дел, сущая мелочь по сравнению с ценой орбитальных пусков. Наши люди в булочную на такси не ездят, нет, летают на четырехмоторном авиалайнере. Космическая рутина, если все идет благополучно, или чистый адреналин, если наоборот. В этот раз, как говорил один курсант-белорус в Оренбурге, пошчисцило. Кроме мелких неисправностей, не повлекших последствий, ничего не произошло. Я снова летел с Даблборей, на этот раз, в Москву, нас сопровождали журналисты. Оба космонавта отсели в салоне Ил-18 подальше друг от друга, чтоб каждая порция репортеров не мешала другой, засыпая покорителя космоса вопросами, как сказал видный блондин из их газетной братьи. За 12 дней локоть к локтю в крохотном шарике надоели один одному. «Ничего подобного», — возразила дама из известий, — «вот только приедут домой, так соберутся вместе, чтоб обменяться сплетнями без записи на пленочку». Герои дня балагурили в тон сотрудникам СМИ, всячески демонстрируя прекрасное самочувствие и настроение. Полет долгий, а за пределами земной орбиты, в глубоком космосе, вообще уникальный. О недомоганиях Титова слышали многие, хоть это не афишировалось. Волынов с Егоровым очередной раз доказали, невесомость и другие факторы вне земной колыбели вполне переносимы. Чем собственные недуги, которых не было, обоих куда больше интересовала победа советской хоккейной сборной на олимпийском турнире в Инсбруке. Он получил статус мирового. Наши там в четвертый раз завоевали звание чемпионов мира, натянув абсолютно всех соперников, тема для разговоров не хуже лунного вояжа. А на восходе, к сожалению, не было телевизора, чтоб болеть за Фирсова, Старшинова, Майорова, Рагулина. Какие люди, какие легендарные фамилии. Я же, отключившись от их беседы, прокручивал детали подготовки к встрече, сделал все от меня зависящее и даже подготовил один сюрприз. Шелепин расстарался еще больше, стремясь затмить Хрущева. При прошлом первом секретаре советский человек только прикоснулся к космосу, сейчас по-взрослому слетал к Луне. Мне грех жаловаться на Никиту Сергеевича, не считая попытки убийства, конечно, но это было потом. Кроме машины и квартиры, 15 тысяч новыми единовременного пособия и множество разного, а также дома для родителей, партия и правительство выделили комплект экипировки для отца и матери. Много всего, чтобы родня героя выглядела достойно, там были костюмы, галстуки, сорочки, обувь, головные уборы, носовые платки, женские платья, чулки, платки теплые, пальто летнее и зимнее для обоих. Это прибавило мне проблем в общении с семьями других космонавтов. Тот же Нелюбов, совершивший героический переход без системы поддержки дыхания и очищения воздуха в скафандре из одного корабля в другой, получил намного меньше льгот и иных материальных благ с двух полетов, чем я за единственный виток вокруг Земли, разве что дважды Герой Советского Союза. В лицо нам с Аллой ничего не говорили, но многие считали несправедливым, его Зина оставалась ровной и радушной, и все же что-то такое проскакивало. Понял я это задним числом. Сели как обычно во Внуково, аэропорт Шереметьево тоже считался международным, но строения там были жиже и не соответствовали пафосности встречи. Теперь уже я задерживался в салоне, лишь статист, пока настоящие герои топают по ковровой дорожке прямиком в объятия первого секретаря. «Юрий Алексеевич, зачем вам полевой бинокль?» – спросила та же журналистка, что иронизировала на тему «встретиться и посплетничают». «Страдайте, что у вас нет, жду одного события, дадите посмотреть, ни за что». Она не смирилась и, нарушая протокол, стала в проеме двери над трапом, ее попытался оттеснить член экипажа самолета, не полагается, мол, ждите приглашения, и не добился успеха. Ровно как при моей встрече, когда Хрущев вставлял мне фитиль, мол, смотрю в бок во время тисканий с ним, Егорова моментально увело вправо, едва его отпустил Шелепин. О, наивный чукотский юноша, неужели он подумал, что Наталья Фатеева затесалась среди встречающих случайно. Теле- и кинозвезда, она долго возражала, отнекивалась репетициями и съемками, пока ее начальство и в театре, и в кино не получило волшебный пендель из отдела культуры ЦК КПСС. Съемки и репетиции отменились как по волшебству. Вряд ли знала, что приглашена в аэропорт ради конкретного космолетчика. Егоров метнулся к ней, нечто вытащил из-за пазухи, я точно знаю, всего лишь газетный обрывок, показал, та расцвела, на секунду сделалась ниже ростом, очевидно, исполнила Книксон. Все, Боря, я что мог, то мог. Дальше сам охмуряй, разводись, женись, твои проблемы. А журналисточка так и не поняла, что произошло. Я не стал ее просвещать. У Егорова и вроде у Фатеевой не расторгнуты предыдущие браки. Не нужно спешить оглашать подробности и компрометировать их, всяк знает. Руссо-космотуриста облик морали. Героя-врача отцепили от дамы, потому что далее два Бориса поехали на открытых чайках по Ленинскому. Помахивая ладошками, моя служебная «Волга» ползла следом, с обычным железным верхом и включенной печкой, очень подходяще, тогда как на героев покорения Луны обильно падал февральский снег. Погода тому виной или пресыщение космическими сенсациями, больше ни один кортеж не собирал столь огромной ликующей толпы, как в день моего приезда 14 апреля 61 года. Боюсь, что даже прогулка по Луне не принесет никому из нас подобной славы. Именно ей, а не профессиональным заслугам, я был обязан приглашением с женой на прием в Кремль по случаю визита президента Джонсона. Американец встречался с Шелепиным наедине, то есть исключительно в присутствии переводчиков и тайных микрофонов КГБ, далее в расширенном составе с участием дипломатов и других полезных лиц, отдельные полчаса высокие стороны уделили освоению космоса, и к самым высокопоставленным персонам планеты отправились мы с Каманиным. Я уже знал, что переговоры по Вьетнаму провалились, стороны остались сугубо при своем мнении, что поставило кресты на перспективе разрядки, она бы началась лет на 10 раньше, и на любых совместных проектах в звездном небе. Линдон Джонсон сиял казенной улыбкой, стараясь находиться в полоборота к объективам, чтоб его оттопыренное правое ухо не слишком бросалось в глаза. По слухам, редкий бабник, грубоватая техасская деревенщина. А я видел, глядя на него, сожженные напалмом вьетнамские деревеньки, трупы детей, съежившихся от огня до объема игрушечных кукол, тысячи гектар тропического леса, лишенного листвы из-за полива дефолиантами, младенцев, рожденных без ручек или без ножек, потому что их родители надышались американской химией. Улыбался гаду фирменной гагаринской все 32, а руки чесались съездить ему по харе, такой же самодовольный, как у застреленного предшественника. Шелепин, что неприятно, слегка напомнил Хрущева, несравнимо более интеллигентный, чем кукурузник, новый первый секретарь не мог скрыть, как его распирает от гордости из-за опережения в лунной гонке. Хотелось шепнуть ему: «Александр Николаевич, гонка не закончена и не выиграна, семипусковая схема сложна и не отлажена, а по тяжелому ракетоносителю мы идем ноздря в ноздрю только потому, что подмыли американские разработки, рано хвастаться». Но я мог сказать ему неприятную правду лишь мысленно, он, естественно, не слышал, особенно когда дарил Джонсону маленький флажок СССР, побывавший на селеноцентрической орбите. Предложение объединить усилия в организации посадки на Луну советская сторона отвергла. Мы продвинулись намного дальше. В будущем, господин президент, когда мы создадим постоянную станцию на лунной поверхности и начнем полеты на трех, или даже четырех местных кораблях, советское правительство обязательно пригласит американского астронавта в экипаж. Благодарю за предложение, господин первый секретарь, ответил Джонсон, стремясь сохранить невозмутимое выражение физиономии и сделать вид, будто не понял, что унижен и высмеян. Все наши лихие словесные выпады не стоили и ломаного гроша рядом с фактом, что, отвергая американское участие, мы оставались на весьма низком уровне в плане электроники. НАСА намеревалась оснастить корабль «Аполло» продвинутым для своего времени бортовым компьютером, на советском сленге «БЦВМ», чего на восходах и близко нет. Военные и КГБ зарубили практически все мои инициативы подключить к космическим программам СССР электронщиков ЧССР и ГДР. Автоматическую линию по изготовлению кремниевых полупроводников в Японии купили, но работает из рук вон плохо. Если брать по критериям для оборонных нужд, выбраковывается не менее 94% транзисторов. Привлечение иностранцев грозит раскрытием военных тайн, убедили Шелепина. Американцы узнают коды систем управления и перехватят контроль над советской космической техникой. Такая вот страшилка, и визит Джонсона ничего позитивного не принес. Все его попытки выяснить какие-то частности у нашего вождя разбивались о его кпшную закалку. «Мистер президент, поверьте, обо всем этом лучше общаться с специалистом. Однажды мне доложили о неудачном пуске экспериментальной ракеты. Я спрашиваю, в чем дело? Мне в ответ, вышла из синхронизма сельсинная передача вращения от гироинтеграторов к фотодатчикам. С трудом выучил, не понимая смысла. Могу поискать этого генерала, пусть переведет с ракетного на человеческий язык. Естественно, никаких встреч между нашими и их специалистами не произошло. Зато Алла покрутилась в высшем обществе среди дипломатов и получила удовольствие. Ну, хоть что-то удалось. Да, она... стопроцентная провинциалка, вырвавшаяся в Москву и проникшая в высшее ее общество, но горячо любимая, потому заранее прощаю ее мелкие слабости и немелкие претензии. После всех мероприятий и неизбежного расслабления в связи с праздником 8 марта я насел на Королева, прессуя его по поводу обследования и лечения. Главный отмахивался от моих приставаний, он как раз сосредоточился на самом массовом в истории выпуске космических ракет. Нам нужны два рейса на лунную орбиту минимум, и оба с посадкой ЛК, причем один раз взлетающая ступень должна увести образцы лунного грунта, а значит надо доставить на поверхность буровую установку, и лишь потом высаживать человека. По 7 пусков на каждый полет, 21 ракета, ну, минус одна, неиспользованная в полете Волынова-Егорова. Но это только при условии, что ни одной не потеряем, абсолютно нереально, а уж как расточительно, впору вспоминать хрущевский лозунг «догнать и перегнать Америку», по затратам, мы могем и уже подошли близко. Еще он опасался, что при таком темпе производства пострадает качество. Я сопровождал Сергея Павловича в полете на Байконур, обследовать обновленный сборочный цех рядом с предназначенным для тяжелых ракет. Главный нашел массу недостатков, в том числе из-за отношения, якобы «семерки» уходит в прошлое, будущее за монстрами глушка-челами, раздал массу нагоняев. В воздухе, когда летели назад, Сергей Павлович буркнул: «Юра, порой я тебя ненавижу». «Я тоже. Себя, не вас. Что на этот раз случилось? Зачем ты уболтал меня показаться врачам? Жил себе, что-то заболит, отдохну, и прошло. Не мешало работать. Я подобрался как перед прыжком. И что они обнаружили? Букет всяких диагнозов. Скорее мусорный веник, джентльменский набор дряхлого пенсионера, представляешь, атеросклеротический ардиосклероз, склероз мозговых артерий, эмфизема легких и нарушение обмена веществ. Главный цветочек букета вырос в заднице, в прямой кишке выперло злокачественное образование, попросту, рак. Сидел себе, горя не знал, а теперь знаю, сижу на собственной смерти. Благодаря тебе, словно я вам вырастил эту опухоль. Операбельно? Да, уже назначили. Но я, черт бы тебя побрал, выйду из строя недели на две, на месяц. Кроме госпитализации еще реабилитационный период. Ты еще Шелепину с Килдышем разболтай, чтоб меня насильно держали месяц. Предатель. И столько боли было в этом слове «предатель». Главный говорил то ли в шутку, то ли всерьез, наверное, вперемешку. Не мог простить всем причастным, кто погубил сначала Н1, потом Союз, и не только. Оперировать будет сам министр здравоохранения, он только бумаги свои оперирует. Потерял квалификацию. Нет, соберет лучших хирургов и анестезиологов. Сам проконтролирует. Когда? В мае. Между праздниками. Из прошлой жизни хоть убей, не помню, что именно привело к смерти Королева прямо в больнице. Вроде бы болезнь не считалась смертельной. Тут уж натоптал столько бабочек, что все должно повернуться иначе. Хочется верить. Главное, заставил его обследоваться и лечиться, не затягивая до последнего. Проживет дольше хоть лет на 5, уже победа. Глава 13. Город Серпухов находится к югу от Москвы, немного больше часа езды, если не выжимать из движка от чайки все ее прожорливые лошадиные силы. Население в 64-м было 1100-120, несколько оборонных объектов вокруг, из-за них я не смог отказаться и приехал. Тем более, не планировалось набивших оскомину митингов, набегов на меня пионерских стаек с цветами, вечером передариваемых Алле. Эй, Гагарин, хоть бы раз за год мне цветы сам купил, а по глазам видно, все равно радуется, торжественных речей, пожимания рук, раздачи автографов, Праздничный обед с уговорами ну по одной-то можно. Вместо заезженных схем встречи командир местной воинской части придумал нетривиальный номер. Пригласить меня на футбольный матч «Звезда», «Серпухов», «Динамо», «Брянск». Это были команды второго дивизиона, имевшие лишь теоретический шанс добраться до встреч с мастерами. Соперники сошлись на очень демократическом поле местного стадиона, оборудованного трибунами с одной стороны и всего в три ряда. Да, Москва, там центральные стадионы всесоюзного масштаба, меня с удовольствием запросили бы в свадебные генералы на любой матч, но я избегал подобного, а сюда поехал. Здесь живут простые русские люди, ради будущего которых и их потомков мы рискуем, седлая ракеты. С ними можно просто, без пафоса и выпендрежа, Аллу не брал, она как раз любит показушное. Погода радовала, начало мая, 1 мая отгуляли, впереди 9 мая, в народе куда более популярный, хоть и не объявленный выходным праздник. Команды выбежали на поле, выстроились, и вряд ли кто обратил внимание, что в «Звезде» на одного низкорослого мужчинку больше. Я переминался в бутсах, досадуя, красная майка и трусы такого же цвета слишком велики, а в запасниках «Звезды» меньше не нашлось. Старался не улыбаться, тогда Гагарина вообще ни с кем не спутать. Серпуховские футболисты горделиво переглядывались, но молчали, соперники недоумевали, с чего бы. Вчерашний матч закончился в ничью, что не слишком почетно, когда команда играет на своем поле против равной по классу. Капитан «Звезды» выиграл право первого удара. Думаю, судья ему помог, он в курсе. А вот для остальных прозвучало неожиданно, когда хриплый жестяной матюгальник, наверняка ведущий трудовой стаж со времени от Советского информбюро, вдруг сообщил. Право первого удара по мячу предоставляется герою Советского Союза летчику-космонавту СССР Юрию Алексеевичу Гагарину. Аплодировали даже соперники, растянувшиеся в линию за центральным кругом. Мы договорились с пацанами, что я чуть пихну мячик и сразу отпасую назад, а сам поступлю по принципу «в нашем деле главное – вовремя смыться». И тут обратил внимание, что между защитниками в белом образовалась приличная брешь. Ну как тут удержаться? Мяч полетел между ними, а я рванул вслед, будто за мной гналась свора бродячих собак. Один из противников даже ногу выставил, но я просто перепрыгнул и выскочил к их штрафной площадке один на один с вратарем. По технике уступлю местным игрокам, зато физуха космонавта явно выше. И только тут чувство реальности победило азарт. Мягко катнул мяч голкиперу под ноги, подбежал, похлопал парня по плечу и свалил за линию ворот. Немногочисленные зрители взревели громче трибуны московского «Динамо». Положительно стоило ехать сюда, доставить людям радость. «Звезда», кстати, выиграла 3-0, после такого морального допинга попробовали бы продуть. Я быстро переоделся в гражданку, досматривал матч среди обычных болельщиков в кругу военных, а после финального свистка ко мне прибежал вестовой. «Товарищ майор, вам необходимо срочно перезвонить по этому номеру». Странно, в ЦПК всегда знают, где я, но такой вызов среди мероприятия – редкость. Значит, случилось чрезвычайное происшествие. Но, никаких предчувствий, солнце светит, все классно, как хорошо в стране советской жить, максимум, нашкодил очередной космонавт второго набора. Отчислим, не впервой и нет проблем. Даже если он немецкий товарищ, дружба фрейндшафт и прочее, подмахну приказ у Каманина. Auf Wiedersehen. Я попросился в кабинет к директору стадиона, пятачок 2 на 3 метра, уставленный кубками местных соревнований, с его телефона набрал дежурного в «Звездном». Голос офицера натурально дрожал, и это не было следствием помех. «Товарищ главный умер». «Главный. Наш самый главный, так точно, товарищ майор, Сергей Павлович, во время операции». Он что-то еще говорил, но рука не держала трубку. Директор подхватил ее, чтоб не разбилась, подвинул мне под задницу стул, принес стакан воды, не понимая, что происходит с VIP-гостем, а мне было совершенно не до него и вообще до всего, что окружало в данный момент. Когда пил воду, зубы стучали о стакан. Извинившись, бросился к машине. Ехал в солнечный день как в дождливый, только это были не капли дождя, а мои слезы. Через какое-то время перестал их вытирать. Порой хотелось утопить газ в пол, спешить, вдруг что-то еще могу исправить. Уже ничего. Самое страшное, я виноват в его преждевременном уходе. Не заставил бы обследоваться, Сергей Павлович продержался бы еще 1,5-2 года на морально-волевых, терпел боль, ему не впервой, столько бы еще мог. Главное, имел реальный шанс увидеть на экране посадку пилотируемого корабля на Луну. созданного его подчиненными и прилетевшего к Луне на его ракете. Да, блин, его космического корабля. Что же я наделал? Только когда остановился перед светофором в черте Москвы, задал себе вопрос, куда конкретно иду, и направился домой. Сегодня из меня работник как из навоза пуля. Скоро придет Алла, она медработник и быстрее узнает подробности, сможет прокомментировать. А еще дома комфортнее всего себя грызть. Жена пришла позже, ведя за руки обоих детей, глаза опухли. Спросила с порога, о Королеве знаешь? Вижу, знаешь. Ужинали молча. Она налила мне 100 грамм коньяка. Не хочу. Прописываю как лекарство. Говорят, Мишина госпитализировали с сердцем, как узнал про главного. Не хватает и тебе инфаркта. Драгоценный армянский какой-то нереальной выдержки, он показался мне безвкусным. Прокатился теплым шариком по пищеводу и растворился где-то там, в черноте души и желудка. Ритуальные мероприятия, омрачившие 9 мая, пронеслись, не оставив глубоких следов в сознании и памяти. Что-то похожее я замечал на лицах коллег. Неожиданная и весьма ранняя смерть главного шокировала, выбила из колеи. Каждый, причастный к принятию решений в космонавтике, прекрасно понимал, что значил Королев. Прилетевшие из Украины Глушка, Янгели Челами, реальные его конкуренты, много потерявшие в свое время из-за перетягивания ресурсного одеяла в пользу ОКП-1, тоже стояли у гроба с вытянутыми лицами. Все понимали, если бы не он и его подвижнический труд, начиная с Герты копирования ФАУ-2, освоение космоса и ракетостроение вообще задержалось бы на долгие годы. Я не был с Королевым по-настоящему человечески близок, мы не дружили семьями, он заходил к нам в квартиру в Звездном всего раз, я к нему никогда. Поднимали чарку за столом не единожды, но это были официальные многолюдные посиделки, и все же существовала некая незримая, но очень прочная связь. Не думаю, что Сергей Павлович был с кем-то еще столь откровенен, либо с каждым умел поддерживать иллюзию, что на короткой ноге только с тобой. Прекрасно сознаю, что он делал ошибки, сам же их исправлял, поддерживая бешеный темп работ. Он был глыбой, как говорили в 90-е, крышей. Мог стереть в порошок любого, но и любой, попав в затруднительную ситуацию, запросто заходил к нему, выкладывал проблему и не без оснований надеялся, главный ее решит. Именно так, главный с большой буквы. Больше не услышу расстрелять без некролога, американцы догоняют, всех уволю без выходного пособия. Сейчас обрадовался бы даже его ругани. Себя продолжал корить вопреки рассказам Аллы, уверявшей, что Королева убили анестезиологи, не рассчитавшие воздействие на его организм с учетом всех многочисленных диагнозов. И вообще, сначала нужно было чуть укрепить сердце, потом удалять опухоли из кишечника. Оно не выдержало и остановилось после операции, непосредственная причина смерти – сердечная недостаточность. Вечером после похорон супруга высказала вообще еретическую мысль. Если операция под личным патронажем самого министра здравоохранения, ничуть не сложная, закончилась смертью пациента, то каково людям в обычных больницах? Лучше не болеть. Спасибо, что мы пока сталкиваемся только с простудами, и у детей тьфу-тьфу, кроме. Я осекся, глянув на пятна зеленки, густо усыпавшие лицо и руки Ксюши. Она температурила, что нормально при ветряной оспе. Главное, чтоб не заразился Андрей. Следующим еретиком выступил Борис Черток, конструктор с грустными еврейскими глазами. Он отвечал у Королева за системы управления, самое слабое звено ракетно-космической техники. Когда они отказывали, проклятия обычно звучали так: опять этот чертов Черток. Он, третий в иерархии после Королева и Мишина, оказался его руководитель объединения, в подлипках временно занял кабинет первого зама. Сесть на место Королева вряд ли бы у кого хватило наглости. К нему я отправился в первый день после похорон и зашел после производственного совещания. Люди выходили в приемную придавленные и пришибленные. Никакой гений риторики не вдохнул бы в них энтузиазма. Переживали все. Борис Евсеевич. Я выразительно глянул на последних сотрудников, норовивших еще задержаться, и они неохотно удалились. Как жить-то будем и чем вам помочь? Присаживайтесь, Юрий Алексеевич. Реальность показывает, прилечь мы всегда успеем. Вы, кстати, первый, кто начал разговор с чем помочь. Слетелись, стервятники, обгладывать Королева, когда он еще не остыл. Что оторвали первым? Пока не оторвали, но пытаются. Часть военных через голову Вершинина давит на Малиновского. Выходи на правительство, меняем план пусков, отдайте хотя бы 5 семерок на военные спутники. Южмаш, коли у наследников Королева все брошено на Луну, дайте отмашку на производство двухступенчатых ракет на гидрозине для вывода спутников. Дался им гидрозин. Юрий Алексеевич, о том и речь. Я понимаю, тяжелая ракета для редких и особо массивных грузов. Я также понимаю, баллистические ракеты, они вообще не должны летать, кроме пробных пусков, а лишь грозить Америке ответом на их минитмены. Но регулярное использование ядовитых материалов. Моя бабушка сказала бы, ой вей, в ущерб Луне. Да, в ущерб. При Хрущеве советский народ получил два обещания – коммунизм и превосходство в космосе. Про коммунизм мне рассказали совершенно вражий анекдот. Не сдадите меня, расскажу гбистам, они любят, но не сошлюсь на вас. Хорошо, что такое советская власть плюс электрификация всей страны? Это коммунизм? Нет, это когда каждому все и везде до лампочки. Он развел ладони. Мы, похоже, идем именно к этому варианту коммунизма. Я тут третий день вникаю в текущие дела, и мои седые волосы встают дыбом. Представьте, товарищ майор, нам не дадут изготовить и запустить 20 ракет на выполнение первого этапа лунной программы, с посадкой хотя бы одного человека. Нет, по выпуску ракет мы отчитаемся, но не по расходам, посчитанным с выводом полезной нагрузки. И что будет? Королев, быть может, и выкрутился бы. Он отсидел на две жизни вперед, а мне скажут, Барух Евсеич, милости просим на нары, или просто дадут по шапке, если добрые, по какому поводу, поводов вагон и маленькая тележка, смотрите, если нам запланировано энное количество миллионов, мы обязаны их израсходовать или, по крайней мере, показать на бумаге, что они израсходованы, если не можем, значит, план не выполнен, мы неблагодарность получим за экономию, а взыскание, и весь коллектив будет лишен премии. Королев бы придумал, побежал в Совмин, что расходы по пускам ракет для военных, если их у нас отберут, провели по другой статье, а у меня люди, лишенные премий, начнут разбегаться. Скажут, Боря, ты, шлемазл. При Сергее Павловиче не было такого. Или Мишину скажут, если успеет выздороветь и подставить свою шею вместо моей, в мою голову, еще не вполне пришедшую в норму после похоронных переживаний, просочилась мысль, Борис, давайте нашу проблему превратим в преимущество, я посоветуюсь с Килдышем, он поможет правильно преподнести это дело Минфину, или кто там следит за цифрами, а давайте не держаться за ракеты, они как раз неплохие, зальем эти миллионы на доводку систем управления, пусть говорят, вкладывать деньги в чертака, что вводить инъекцию в протез, но, может, рискнем, какой вы дерзкий, товарищ летчик-космонавт. Да, говорят гадости за спиной, вслух, реже. Что вы конкретно хотите? Делаем посадку на Луну беспилотника, управляемого людьми с орбиты, и следующий полет, с пилотируемой посадкой. На сэкономленные средства доведите связь и управление до уровня ну, чтоб летать не так страшно было. Не промахивались, как танкером на орбите в прошлый раз. Хорошо, пусть без БЦВМ, но чтоб контакты не отваливались. А ох, вы понимаете, насколько возрастет риск для прилуняющегося космонавта, если сразу вторым ходом, человека, да, именно поэтому намерен лететь сам, да кто же вас пустит, вы, живая икона, он задел меня не на шутку, наверное, мстил за инъекцию в протез, может, мне надоело быть иконой, торговать ебл простите, торговать улыбкой и ничего важного не делать, Борис, мы дикими усилиями и неоправданным риском опередили американцев, но эта фора моментально исчерпается. Они уже довели до ума движки ракеты-носителя, сейчас начнут практические полеты. Военные ничего не заберут у НАСА, потому что там финансирование по разным статьям. Лунная программа не влияет ни на минитмены с Поларисами, ни на запуски автоматических спутников и станций. Они вырвутся, и хрен их догонишь. Американе, да, они могут. Тогда он недолго колебался. Юрий, лучший памятник Королеву, вымпел с его профилем, положенный в лунную пыль рукой советского космонавта. Давай сделаем это. Хоть одно хрущевское обещание воплотим. Вдруг не посадит. Мы обговорили некоторые технические моменты, в том числе, чем озадачить Келдыша. К его мнению прислушаются, а чертак в совминовских кругах и в президиуме ЦК вообще неизвестен. Юрий Алексеевич, идемте в лабораторию, кое-что покажу. Поймете, почему у нас буксует бортовая электроника. Там он снял со стеллажа и протянул мне две радиолампы. Видел что-то похожее. Что хотите этим сказать? Эта красотка со стеклянной колбой и стальным цоколем скопирована с американской лампы 6L6 компании Эрца Мохнатого 1935 года. А вот это, с металлической крышкой и черной шапочкой для удобства вытаскивания, клон лампы ЛС-50 фирмы Телефункин, нацистская Германия, 36 год, отлично усиливала речи Гитлера и Геббельса. Понимаете, им почти 30 лет, каждая сидит в разъеме, как не фиксируя ее зажимами, разъем расшатывается от вибраций. Внутри видите, электродная система, элементы соединены точечной сваркой, тоже не любит тряску. Я молчу про стекло, для летательных аппаратов колбы делаются металлические, но, представьте, они сильно разогреваются, в тепло уходит десятки ватт мощности. Вспомните эксперимент с разгерметизацией кабины Востока. Лампы могут выйти из строя, потому что вакуум не проводит, соответственно, и не отводит тепло. Плату с полупроводниками ничего не стоит залить компаундом, она превратится в кирпич. Пусть проиграем 30-40 грамм веса, но это монолит, там ничего не развалится и не отвалится, да и греется не особо. Я слышал, вы забрасывали удочки про покупку технологии у японцев, о размещении заказов у чехов и восточных немцев. Моя удочка вернулась с голым крючком. Юрий Алексеевич, дорогой, наседайте и в третий, и в четвертый раз. Мы перешли к заказам электронных узлов у авиаторов, получается лучше, но не панацея. Он подбросил в воздух и поймал, не позволив упасть, лампу с обозначением 6P3S, украшенную звездочкой и литерами ВП, то есть военная приемка. Они тоже ограничены элементной базой. Без современных полупроводников не создать ни нормальной системы управления, ни, тем более БЦВМ. Келдыш знает про БЦВМ, и я понимаю, но простыми словами не сформулирую. А как объяснить ее нужность, скажем, Косыгину? О, если установить вычислительную машину в ракете, у меня получится ее раскрепостить. Вы же знаете, любой аппарат летит не по точно заданной траектории, а плюс-минус в пределах возможного. Мы разрешим ракете полет с отклонениями внутри широкого коридора. Лети как хочешь при условии, что полезный груз донесешь до цели с минимальным расходом топлива и минимальными отклонениями от заданной точки прибытия. Да, я слышал. Так называемое терминальное управление. Попробую сделать все, что смогу. Обдумывая предложение Чертака по пути в Москву, поймал себя на мысли, что человеческая судьба отличается от судьбы космической ракеты в главном. Нет, не во времени существования, оба живут только раз и всего лишь миг перед лицом вечности. Ракета, сбрасывая отработанные ступени, избавляется от них навсегда. Пережитое человеком не уходит за корму бесследно, а остается. От Королева мы унаследовали великолепные в своем совершенстве керосиново-кислородные ракеты, увы, только средние по грузоподъемности и одноразовые. Дальше летим без главного, зато он всегда с нами. Другая несброшенная ступень – люди из прошлого. Алла через общих знакомых нашла в Ярославле Тасю Дергунову, фамилия теперь другая, вышла замуж. Мы заказали и оплатили междугородный телефонный разговор, на просьбу набрать нам с почтамта на домашний Тася ответила уклончиво, наверное, ей просто дорого. Пришлось и нам в условленное время тащиться на почту. Гагарин. Ярославль заказывали? Спросила девушка из-за стеклянной загородки с окошком. Мы заспешили к указанной кабинке. Очередь моментально обернулась к нам. Сложно представить, чтоб кто-то не знал нашу фамилию. Гагарин, тот самый. Я срочно закрыл дверь будки и схватился за трубку. Голос Таси был и радостный, и смущенный. Мы с женой держали черную массивную трубку боком, чтоб было слышно обоим. Алло. Таська, да, мы отлично, заверила ее Алла, ты наверняка по телевизору видела, сама как, хорошо, замужем, как писала, Витя заботливый, вот, второго родила, уже от Вити, муж на шинном заводе, инженер, начальник участка, вот, очередь подошла, комнату в общежитии дали, на квартиру стоим, правком обещает, в течение 10 лет обязательно, вот, Алла о чем-то женском ворковала и дальше, а я был готов выбить головой стекло от досады. По Юрке горевал, но совершенно выпустил из головы за звездными заботами, что у лучшего друга остались вдова и сын. Какая же я скотина, зазведившийся звездун. Уже на следующей неделе выступал перед коллективом Ярославского шинного, а потом взял председателя правкома за ноздри. Не буквально, фигурально, конечно, и спросил про безобразие с семьей погибшего летчика. Профсоюзник показался мне хорьком с редкими волосенками, а еще бегающим взглядом нечистого на руку человека. Уверен, всучи ему 1000 или 2 на лапу, Тася с мужем двинется в очереди до ближайшего сдаваемого дома, но мне противно давать деньги подобным субъектам. Он разыскал нужную папочку, развел клешни. Не могу, мол, лейтенант Дергунов погиб не при исполнении, а по бытовой причине, в ДТП не во время несения службы, не на того нарвался. Послушайте, вы, Петр Анисимович, любезно подсказал Харек. Послушайте, Петр Анисимович, если бы Дергунов погиб на боевом задании, семья получила бы компенсацию от ВВС, и мы с вами бы сейчас об этом не разговаривали. Но почему молодой человек вместо того, чтобы жить в благословенном крае вроде Ярославской области, поперся с семьей на крайний север, где лед, снег, мороз, полярная ночь, и погибнуть от бытовых причин проще простого? Отвечаю, он родину защищал, вас тоже. Я вхож к Косыгину, при случае бываю в обществе Шелепина, могу шепнуть, оттуда спустит команду. Но знаете, что будет в этой команде, кроме распоряжения выделить квартиру? Отдельным пунктом, разобраться, почему некто Петр Анисимович не проявил должного уважения к вдове летчика, с далеко идущими выводами. Я не пророк, но и не надо им становиться, чтоб предсказать. Больше к распределению квартир, машин, путевок, матпомощи и прочих благ не будете иметь отношения. У него кадык дернулся вверх-вниз. Вы так ставите вопрос? Да, ребром. Когда сдается следующим дом? Первый квартал 65-го. Только не говорите мне, что все квартиры распределены, и не переиграть. Что-то наверняка можно изменить и найти хотя бы двушку на четверых. Мы поняли друг друга. Вот мой домашний телефон. Позвоните, как решится. Он наши очки уронил, а сама не сообщит, что их сдвинули в начало очереди. Не хочу вдову ставить в известность, кто помог. Пусть вас благодарят за чуткое сердце. Он пытался улыбаться, руку жал, а в глазах крутились нолики после единички, сумма неполученного барыша за помощь в получении квартиры. И для них тоже мы сядем на Луну первыми. Советские люди не все идеальны, без иллюзий, подобных Петру Анисимовичу немало. Но пусть знают, пусть будут в восторге, стараемся ради каждого нашего, невзирая на облик Моралес. Юра, прости, что не вспомнил раньше. И вы, Сергей Павлович, простите за все. Глава 14. Если во время огневых испытаний на пути сборки из 4 РД 1000 оказался бы, скажем, пригород Гжатска, я молчу про шестерку двигателей, этот Змей Горыныч просто сдул бы кварталы как карточный домик. И уж точно ни у какого, даже самого мифического змея не хватило бы дыхалки изрыгать протуберанцы больше 2 минут. Факел уносился вглубь казахской степи, прочь от Байконура. Мощный рев от работы исполина проникал вибрации даже через стены бункера. Сколько до узбекской границы? Километров 200-300. Если вдруг и туда долетит, старики скажут: «Вай, шайтан ворчит». 190 секунд расчетного времени работы. Потом автоматика отсечет подачу топлива и окислителя. Глушка что-то самодовольно вещал, и тут один двигатель взорвался. Взвыл зуммер тревоги, конструктор приказал отрубить остальные, хоть испытатели сами догадались, но не спасло. Смесь гидрозинового топлива и высококипящего окислителя выплеснулась и загорелась, наверняка видимая из космоса невооруженным глазом. Я смотрел на огневую потеху через перископ и все равно инстинктивно пригнулся. Пол несколько раз вздрогнул. Через пару-тройку секунд по бетонному перекрытию замолотили осколки. Валентин Петрович, в космосе оно так же славно рванет, зря вы так, Юрий Алексеевич. 141 секунда безупречной работы, тяга на максимуме, 113% от расчетной. Обещанную 1000 наш малыш выдал даже в атмосфере. Масса каждого малыша около 11 тонн. К слову, отличные показатели. И все же должен заметить, что производили не последний прожиг, а стенд разрушен. Даже это его не пробило. Там настолько мощное бетонное основание, что выдержит ядерный взрыв. Ну а арматура? Заменим. Я не считаю, что нужны еще длительные дополнительные тесты. При такой тяге первая ступень выбросит ракету на 90 км в пределах 2 минут. Сейчас мы соберем обломки двигателя, изучим, найдем причину, укрепим прослабленное место. Как только я смогу гарантировать 190 секунд, можно пробовать на ракете. Вы подпишите протокол, естественно. Если в нем будет отражена вся правда, на какой секунде и какой двигатель взорвался. Конечно, он подтащил стул и сел рядом. «Юрий Алексеевич, давайте на чистоту. У вас сделана отменная третья ступень к семерке, работающая буксиром до Луны и обратно. Скоро испытаете ИЛК, но сама семерка слабая. Схема с многократной перезаправкой топливом, как мы с товарищами обсудили, еще как-то вписывается в идею полета на Марс, но на Луну, она же рядом. Я повторяю предложение, испытайте лунную ступень с беспилотной посадкой и отдайте остальные семерки военным, чуть-чуть набравшись терпения. В 65-м испытаем РД-1000 в полете, в 66-м мой носитель будет готов вести вас на Луну, причем третья ступень восхода будет разогнана до второй космической протоном. Вам не нужно жечь кислород и керосин для ускорения к Луне, отпадает и рискованная дозаправка на лунной орбите. Вроде гладко глаголит, и идеологически верно. Разделив с Южмашем славу, наследники Королева не проиграют ничуть. Количество госпремии медалей «Золотая звезда Героя соцтруда» хватит не то что на 2 ОКТ плюс смежники, достаточно будет на весь экипаж «Титаника» с пассажирами. Минусы многопусковой схемы мы не просто увидели, а пощупали руками, вместо нее, раз и в дамки. Есть лишь одно «но», перечеркивающее доводы Глушка. Раструбив на весь мир про облет Луны, мы тем самым так подстегнули американцев, что янки вдавили газ в пол. Джонсон что-то пообещал из дополнительных ассигнований, фон Браун дал интервью о сокращении программы тестов. У нас сроки сдвинутся вправо, у них влево, и что будет в итоге? Не знаю, вообще не знаю, зря Королев звал меня Нострадамусом. Валентин Петрович, как несложно догадаться, бежит впереди паровоза, что характерно для всей конструкторской братии. Я готов поверить, что в 65-м взлетит, быть может, ракета с одним РД-1000, это 1000 тонн тяги, вроде бы много, но всего лишь тонн 20 на низкой опорной орбите, для однопусковой схемы недостаточно. Естественно, согласившись на задержку, будем терпеть дальше, а там и конкуренты подтянутся. При всем уважении, Валентин Петрович, нет, не имею права рисковать, не я один решаю, но, думаю, совет генеральных конструкторов и товарищи в президиуме ЦК поддержат. Дело на мази, остался последний рывок, первая пилотируемая посадка пусть будет на базе «Восход», дальше вам карты в руки. Понятно. Повисла зловещая пауза. Инженеры переговаривались, документируя испытание, мы молчали. Выдержав паузу, я попытался снизить градус напряженности. Не нужно думать, Валентин Петрович, что я в память о Королеве однобоко лоббирую разработки ОКП-1. Разве не так? Абсолютно. Я на стороне советской космонавтики и быстрейшей посадки на Луну. Семипусковая схема громоздка и неуклюжа, но она позволит хоть боком, хоть раком, но совершить пилотируемый полет туда и обратно. Главное, вовремя. Остальное потом. Большое дело, большим людям и их ракетам. Он хмыкнул. Давайте без сарказма. Никакого сарказма. Я вообще-то космонавт, заместитель начальника центра подготовки. Чем лучше техника, на которой летать, и чаще пуски, тем мы счастливее. ОКТ без Королева тоже дееспособно, но оно, без Королева, замороженный минуту назад до абсолютного нуля, Глушка потеплел, на полградуса. Не забывайте, Юрий Алексеевич, финансовую сторону вопроса. Каждая тонна тяги двигателя на гептиле и тетраоксиде азота раза в 2 дешевле, чем та же тонна на керосиново-кислородном двигателе. Меньше денег на пуск, больше пусков. Я кивнул, не возражая, не стал лишний раз дразнить его главным козырем приверженцев «семерки» и аналогичных ракет. Топливо из гидрозиновой группы, включая гептил, раз в 10 дороже керосина. Жидкий кислород, пусть его хранить сложнее и он испаряется, тоже намного дешевле нитратных окислителей. Если удастся в сколь угодно обозримом будущем закрыть проблему многократного использования ступеней, вопрос цены пуска будет решен не в пользу ракет Глушка и Челомея. Удобство долговременного хранения ракет заправленными играет роль и в космосе, продолжил Глушка. Вспомните последний полет. Одна ступень с топливом и окислителем застряла на опорной орбите и крутилась пару месяцев. Верно, вы хорошо осведомлены. Наверняка при жизни Королева обсуждался вариант все же пристыковать ее к третьей ступени восхода. Но вот какая неприятность. Солнце хорошо нагревает обращенную к нему сторону космического аппарата. Кислород начинает испаряться быстрее, стравливается. Что там останется? Да и самой третьей ступени нежелательно долго висеть на опорной в ожидании пилотируемого корабля, иначе вы останетесь с керосином, но без окислителя. А ракета с гептилом и амилом запросто крутилась бы и полгода, и год, ничего не теряя, как будто Королёв это не знал. Поэтому в космических танкерах жидкого кислорода гораздо больше, с запасом на случай потерь. Про испарение в космосе Глушко преувеличил, тонкий слой вакуума между баком с окислителем и внешней стенкой решает проблему теплоизоляции. Тоже не стоит говорить вслух, пока что изображу согласие. Убедили, у ваших ракет есть будущее. Мы сможем выйти из бункера без химзащиты? Пока, нет. Дождемся рапорта от химиков. Не торопитесь, Юрий Алексеевич, у нас еще найдутся темы для разговора. Ждали час, потом передали, сильный ветер уносит испарение в степь. Мы все же одели комбинезоны с капюшонами и изолирующие противогазы, чтоб удалиться от места аварии. Гидрозиновые виды топлива отвратительно пахнут и чрезвычайно токсичны. Королёв называл их и двигатели на гептиле вонючками. Проблема в том, что порог концентрации, достаточный, чтоб человеческий нос почувствовал аромат гептила, во много раз выше, чем минимальное содержание, уже разрушающее здоровье. Солдатики, кому выпадет прибираться после опытов Глушко на многих гектарах вокруг полигона, вряд ли получат изолирующие противогазы, в лучшем случае, оской что-то вроде ГП-5 на органы дыхания. Кто-то из них не доживет до дембеля либо выйдет на гражданку инвалидом. Не знаю, я не готов на такие жертвы и, как бы ни обменивался улыбочками и вежливыми расшаркиваниями с Валентином Петровичем, приложу все усилия, чтоб чаще взлетали керосиновые ракеты, а паре метан кислород заикаться рано. Пока мы не разошлись, хотел бы с вами обсудить общую беду и Южмаша, и Подлипок. Системы управления. Мы в общем и целом научились управлять техникой на орбите, получать телеметрию. А вот автоматика, действующая автономно, хромает. Вы согласны, Валентин Петрович? Вот почему ВОКП-1 командует Боря Черток. Скоро они ждут Мишина. Дело не в личностях, а в технике. Объедините усилия хотя бы в том, что возможно прямо сейчас, я помогу через советы Академию наук. Вдруг удастся преодолеть сопротивление, тут вы правы, Юрий Алексеевич. По молодости не помните те времена, когда любая попытка что-то купить или содрать у буржуев немедленно клеймилась низкопоклонством перед Западом и жестоко каралась. А скопируй втихую и выдай за свое, получи сталинскую премию и героя социалистического труда. Вроде и времена не те, а люди мало поменялись, боятся утечки секретов. Более того, цыковские боссы уверены, если враги будут знать, как устроена наша электроника, перехватит управление советским космическим кораблем. Серьезно? Глушко усмехнулся и покачал головой. Повеселили меня, не слышал такой глупости. Наши родители секретов совсем не знакомы с программированием и системой шифрования данных на ИВМ. Собственно, его и не будет, пока компактные вычислительные машины не появятся в космосе. У американцев в Аполло наверняка полетит. Значит и нам надо поспешать. Юрий Алексеевич, я понял. Посоветуюсь с товарищами. Не теряем связь. Мы шли, сняв противогазные маски и капюшоны. Июньский казахский ветер был очень горяч. В Москве и Подмосковье оказалось не особо прохладнее. В рабочих кабинетах не имелось кондиционеров. И Мишин, вышедший из больничного, пока я любовался аварией РД-1000, отчаянно тер лоб платком. При виде меня достал из холодильника сифон, вставил в него картридж из упаковки с надписью 10 штук. Баллончики для сифонов бытовых, наполнил ледяной газировкой два граненых стакана, один протянул мне, второй жадно опорожнил сам. Василий Павлович, если я положу на стол 3 копейки, сиропчику добавите? В Королеве, Юра, для нас все за гасчет, но сиропа нет. Городок Калининград, чье название смутно напоминало областной центр РСФСР, теперь превратился в Королев, он вобрал в себя поселок Подлипки. Интересно, если Егоров, родившийся в Москве, будет оценен на том же уровне, Москву переименуют? Это так, к слову, фантазия от жары. Коль за казенный счет, что вам стоит приказать перенести в этот кабинет холодильник из системы жизнеобеспечения Восхода? Хоть немножко разгонит жару. Надрывно гудевший вентилятор под потолком точно проблему не решал. Так объем сравни, Юрий Алексеевич, там всего 2 куба, а тут, а вого. Думал в старом кабинете продолжить, но Черток его держит как крепость Масада. И люди говорят, раз ты теперь главный, то и сиди в кабинете главного. Ты теперь ответственный за все его наследие, а оно огромно. В разной степени готовности и неготовности остались проекты и наброски орбитальной станции «Салют», огромной многоцелевой космической станции, долговременного околоземного порта для космических аппаратов. Лунная гонка притормозила, но не убила мечту о полетах к Марсу и Венере, включая посадку в беспилотном режиме, запуски станций дальше орбиты Марса, вплоть до границ Солнечной системы. Королев связывал самые смелые перспективы с ракетой «Колоссом Н-1» и в этой реальности имел шанс увидеть успешные старты советских супертяжей. «Если бы я не вмешался, но уже устал себя упрекать. Не берите на пуп, Василий Павлович, все поможем. В чем? Ах, да, помощь уже в пути, разгрузить нас. Вчера был у Косыгина, готовится постановление об изменении стратегии в космосе. Задача непременно высадить человека к 9 мая в следующем году более не стоит. Только к 50-летию Великого Октября. Расстрелять 20 семерок нам не позволяют. Между лопаток пробежала холодная струйка, невзирая на жару. Неужели? А что, вместо? Во-первых, полеты с участием иностранных товарищей из братских социалистических стран. У вас же готовы их космонавты, Юрий Алексеевич. Рисуем таксистские шашечки на восходе. Школу молодого бойца прошли все, немецкие и польские готовы. Но конкретное задание. Или просто свозим на орбиту, бездарно растрачивая ракеты-носители. На это не пойдем. Я с Килдышем советовался. А он считает, что новая власть в Кремле не желает, чтоб люди говорили. Мы пришли на Луну благодаря успехам Хрущева. Так что времени должно пройти чуть больше. И ракеты другие, уже созданные при Шелепине Косыгине. Вот почему Глушко уверял, нужен гибрид, первая и вторая ступень их, гиптиловые, отработанная наша только голова. Значит, пронюхал, откуда ветер дует, раньше меня. Как только не стало Королева, ядовитая гиптиловая связка Днепропетровск-Реутов, в лицах это Глушко и Ингельчелами, усилилась по сравнению с подлипками и скоро совсем потеснит. Хрен на него, на первенство посадки на Луну, считают товарищи с берегов Днепра. Придем туда сразу для колонизации с большими ракетами и большими долговременными станциями. Зачем? Ну нет ни малейшего технико-экономического резона плотно осваивать Луну в 20 веке. А психологический козырь дает только одна посадка, первая. Что во-вторых? Большая орбитальная станция для постоянного наблюдения за США и другими государствами НАТО для раннего обнаружения пусков ракет. Разумеется, она не обеспечит сплошного и непрерывного наблюдения. Несколько военных станций и спутниковая группировка. Василий Теркин в космосе. Очень смешно про Василия Теркина. Обхохочешься. Не выйдет. Блок двигателей РД-1000 взорвался на 142 секунде прожига. Когда они доведут гиптиловую вонючку до ума, никто не скажет. Я только что с Байконура. Чем хуже, тем лучше. Зло бросил Мишин. Зато американцы стабилизировали горение в F1. Автоколебания гасятся сами в ничтожные доли секунды. То есть программа «Аполло» получит главное – ракету-носитель. Нам останется помахать ей платочком вслед. Грешным делом подумал поговорить с Семичастным. Вдруг чекистам удастся подготовить диверсию, чтоб «Сатурн-5» взорвалась в пробном беспилотном полете, застопорив процессы. Неспортивно, но что делать? Какой вы пессимист, Юрий Алексеевич? Хуже Сергея Павловича. Смотрите на проблему с другой стороны. Наши в ближайший месяц внедрят американскую находку в РД-700, а поскольку остальные этапы, стыковка на орбите, пересадка космонавта, облет Луны, уже пройдены, мы должны успеть. Смотрите. Глянув на представленный эскиз, я едва сдержал возглас, так это же, как в «Золотом теленке». Вася, узнаешь брата Колю? На столе Мишина летом 1964 года лежал набросок ракеты «Дельта-4 Хэви», только мелкими деталями отличавшийся от американской тяжеловески 2010-х годов. Или не я один, попаданец из будущего, или идея достаточно очевидна, только в моем прошлом мире реализована много позже. Сцепка из трех ракет. Центральный блок, универсальный, может взлетать сам, выполняя функцию средней погрузоподъемности. С двумя боковыми разовьет тягу на старте порядка 2000 тонн. Я вздохнул с облегчением, увидев на компоновочном чертеже цилиндрические баки, конструктивно заодно со стенками, поверх прочных, конструктивно несущих. Иными словами, емкость с окислителем прикрывает светоотражающая тонкая поверхность, сохраняющая вакуум между собой и собственно баком, то, о чем не говорил Приглушка. Пусть проект не столь амбициозен, как нерожденный динозавр Н-1, зато вполне реализуемый, проверенный в альтернативной реальности на Дельта-4. Среди черного тумана, вызванного новостью о запрете использования семерок на многопусковую схему, возникло светлое пятнышко. «Василий Павлович, если у нас забирают семерки на иные задачи, на эту ракету деньги выделяются?» «Знаю, вопрос самый больной». «Конечно, больной. Средства и фонды под выпуск 24 наших ракет выделены на 64 и 65 год под Липком, то есть Королеву. Значит, приходится просить новые. У двигателистов на РД-700 свой бюджет, нас он не касается. До Нового года рисуем ракету, в 65-м воплощаем в металле, даст Бог, в 66-м научим летать и тогда до праздника октября и съезда КПСС уложимся, если ничего не произойдет непредвиденного». Миша насекся, прекрасно понимая, как глупо прозвучала последняя фраза. «Понятно, мне готовить космонавтов к извозу экскурсантов? Ни в коем случае, Юра. Сергей Павлович завещал нам Луну, не отступимся. Получите программу ближайшего полета с двумя пусками. Стыкуем восход с ЛК на орбите Земли, космонавт переходит в ЛК, улетает на километр от восхода и возвращается к нему на лунной взлетной ступени. Уж сами решайте, кто останется в восходе, а кто прокатится на втором. Припахивайте демократов к лунной программе». Ради удовлетворения хотелок Громыко. «Нет, Юрий, я на закуску самое главное приготовил. Уж больно вы с Мурной вернулись с Байконура. Самое сладкое. Говорить, ну, можно и в следующий раз». Он только через секунду понял, что шучу. «Знаете, наши коллеги из ГДР сделали удачную БЦВМ целиком на полупроводниках, испытав ее пока на МиГ-21. Так что это не просто подарок товарищам из соцлагеря. Их роботрон интегрируется в наши космические проекты. Нужно только переписать программное обеспечение. На ЛК будет вычислительная машина. Пусть американцы завидуют. Кто кому должен завидовать? У них лунная программа работает с 61 года, определен командный центр, НАСА, нескольким фирмам розданы контрактные заказы на разработку и производство элементов. Параллельно развиваются беспилотные программы, они четко засекают из космоса пуски МБР, рассматривают нашу территорию как на ладони. У нас, напротив, как в школе бальных танцев Соломона Плера, две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад. С отступлениями и переделками, ежегодными концепция поменялась, непрерывной борьбой ракетных конструкторов. Не гигиенично и не симпатично, это некрасиво, вам говорят, из той же песенки. Главное, долго и дорого, голова лопнет. Ради смены обстановки, а также под предлогом встречи с трудовыми коллективами, я прихватил Валеру Быковского и полетел в Хабаровск, там проходил чемпионат СССР по боксу. Мы общались со спортсменами и тренерами, заходили в раздевалку, Быковский обменялся автографами с тезкой Попенченко, и это было очень душевно. Оба звезды, оба, Валерий и оба следят за успехами друг друга. «Может, на ринг выйдем, разомнемся?» — подколол боксер, на что мой коллега отшутился. «Только после того, как ты слетаешь в космос». Ободренные нашей поддержкой, боксеры в погонах, армейские и динамовские, буквально закатали в асфальт штатских соперников, взяв большинство медалей, Попенченко завоевал очередное золото. Если бы и в космической отрасли так все просто решалось, иной раз самому хотелось надеть перчатки и раздать люлей по мордасам. Отказ от многопусковой схемы, ведь осталось всего ничего, и мы на Луне, считаю катастрофической ошибкой. Глава 15. В июле у меня по-прежнему чесались руки, сжать кулаки и броситься на тех, кто из лучших побуждений, кто-то из шкурных, таких тоже хватает, тормозит лунный проект СССР. Но мордобой по другому поводу состоялся в мое отсутствие, привнеся дополнительные и никому не нужные хлопоты.